любимую женщину. Я не верю, что вернется все на круги своя. Ты уже не моя, ты уже не моя, ты уже не моя. Не сложилась жизнь. Дала трещину, потерял любимую женщину. Я не верю, что вернется все на круги своя. Ты уже не моя, ты уже не моя, ты уже не моя. Учусь быть не влюбленным от любви, как от болезни лечусь. Забывать тебя я учусь, забывать.